так и бродишь, как вор в гареме, пока ранние сумерки не решают дело. И ты, тыкая пилой в первую попавшуюся, оправдываешь ее тем, что любовь не причина союза, а его результат. С елкой предстоит прожить так долго, что в этом нельзя не убедиться, особенно когда накопится воспоминание о двойном наборе наших семейных праздников от Григорианского Рождества до Юлианского Нового года. Овладеть елкой проще, чем выбрать. Несколько энергичных движений — она твоя. Хваткие юнцы засовывают поверженное дерево в похожую на мясорубку машину, откуда елка выходит, спеленутая, как сумасшедший. Остается привязать ее к своей машине и отвезти добычу домой, где, развязав путы, ты понимаешь, что наделал. Злорадно расправляя зеленые лапы, елка захватывает весь дом, являя свои подлинные размеры, о которых никто не догадывался, пока она жила на воле и крышей ей служило небо. Теперь, беря реванш за пережитые в девичестве унижения, елка всех заставляет ходить по стенке. Отовсюду выпирая, она даже стоя в углу оказывается в центре. Вокруг себя елка очерчивает магический круг, попав в который, быт перестает быть прежним. Под елкой невозможно ругаться и спать без сновидений. Вильям Похлебкин, великий знаток символики, а не только кулинарии, удачно заметил, что в отличие от другой геральдической флоры, дуба, лавра и оливы, ель не бывает искусственной. Дубовый венок можно сделать из золота, оливковый — из мрамора, лавровый — из жести, но чтобы елка сохраняла свои чары, она должна пахнуть. Правда, из скупости на юге или с пьяну новогоднюю елку заменяют хлорвиниловой, пальмой или сосной, но это все равно, что пить желудевый кофе и обниматься в перчатках. Свежая елка сводит с ума смоляным запахом, заражая домашний воздух диким духом. Любить ее можно, но жить с ней, как Печорину с Белой, нельзя. Чтобы сделать совместное существование возможным, елку смиряют кандалами игрушек. У нас их полгаража. Дело в том, что когда мы отправились на Запад, у нас был самый странный багаж во всем эмигрантском поезде. Послушавшись бывалых путешественников, которые, как выяснилось, к сожалению, слишком поздно, преувеличили свою бывалость в несколько тысяч раз, мы вложили капитал в неподъемный набор слесарных инструментов, пользовавшихся, по не менее преувеличенным сведениям, повышенным спросом в транзитной Италии. Обеспечив себя материально, остальную часть багажа мы отвели елочным игрушкам, чтобы они грели душу на холодной чужбине, но не успели мы еще до нее добраться, как первая часть багажа смешалась со второй, с непоправимыми для последней последствиями. Оставшись без игрушек, мы принялись собирать их заново с ностальгическим усердием. Теперь их столько, что под них не найти елку. Затоварив праздники, мы вышли из положения, сделав их разноцветными. В грустный год елку украшают синие игрушки, в глупый — зеленые, масло масляное, в богатый — золотые, в русский — красные, а в польский — бело-красные.